Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 декабря. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калиды даром День Спасителя расы. По народному месяца слову Трифон – заря в рукавицах. В этот день христиане чтут память святого Трифона Печенегского, жил в XVI веке. На Руси Трифона почитали как покровителя моряков, к нему обращались в случае опасности. В этот день поминали этого святого и те, кто был связан с морем. Замечали также, что день начинает пребывать, и считали, что солнце посылает на землю своих детей – лучи, которые прогоняют нечистую силу. Однако солнечные лучи были еще слабы, как считали люди, и им требовалась помощь. Для этого нужно было рано утром вынести на двор горячие угли и высыпать на снег со словами: «С крыльца сойди, золотое уголье по двору покати». Так, говорят, можно было испугать злых духов. Хорошими помощниками солнца также считались утренняя и вечерняя заря. С древности славяне считали зори сестрами солнца, которые неотступно следуют за сияющим божеством, прислуживая ему. Утренняя заря встречает своего брата на небосклоне и подводит к нему впряженных в колесницу белых коней. Вечерняя провожает солнце на покой, принимая у него коней. Зори, согласно славянским представлениям, окрашивают небо в удивительный розовый цвет, укрывая его волшебным покрывалом. Золотые и серебряные нити для этого покрывала придутся на чудесной небесной самопрялке. Крестьяне верили, что иногда можно увидеть, как эти нити спускаются с небес. Эта прялка придет в волшебную ткань. Под такими чудесными нитями поднимались солнечные лучи после дождя. В народном сознании красный цвет солнечных лучей также был символом не только света, но и крови. Поэтому у сестер просили защиты от всевозможных недугов и вражьих замыслов. Считалось, что сказочные девы сидят на небосклоне и вышивают красными и золотыми нитями волшебную пелену, которой укрывают потом обратившегося к ним за помощью человека. По поверью, вечерняя заря может останавливать кровь и заживлять раны. Связано это с верой в то, что именно вечерняя заря заканчивает шитье, обрывая красную нить. Становится темно. Также она могла и оборвать, то есть остановить, кровь. Еще в народе верили в существование заряла, доброго сказочного существа, которое в некоторых местах олицетворяло утреннюю зарю, а где-то приходило вместе с ней. Если ребенок никак не мог ночью заснуть, все время ворочался и чего-то боялся, то родители утешали его тем, что скоро придет добрый заряла. В этот день примечали: ежели днем 28 декабря сильный мороз, а к вечеру вдруг потеплело, стужа еще впереди. Ветер подул с северной стороны, к сильным морозам. Утром громко пищат синицы, кошка ищет тепла, или в одном гнезде собрались несколько белок, скоро ударит мороз. Иней на ветвях деревьев сулит хороший урожай овса. И добавляли: какая погода на Трифона в день, такой будет и погода в марте. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калиды даром День Спасителя расы. В далекие-далекие времена жил на нашей земле волхв по имени Спас, который, пользуясь ведением, предупредил людей о предстоящей гибели их прародины, Дарии. Ее сейчас называют Гипербореей, Арктидой. У древних славян то, что сейчас является планетами, называлось землями. Наша звалась Мидгард-землей. По-другому выглядела и система Земли со своими спутниками, которых наши предки называли лунами. Мидгард-Земля сначала имела две луны. Это существующий ныне месяц с периодом обращения 29,3 дня и Леля с периодом обращения 7 дней. От нее, наверное, пошла семидневная неделя. Около 143 тысяч лет назад к нашей Земле была переправлена луна Фата от погибшей Земли Деи и размещена между орбитами месяца и Лели с периодом обращения 13 дней. Катастрофы часто были следствием борьбы светлых богов с темными силами. И первый великий потоп на Мидгард-земле также стал результатом этого противоборства и, как следствие, уничтожения Луны Лели, на которой сосредоточились представители темных сил из пекельного мира – Кащеи, которые готовились для вторжения на нашу Мидгард-землю. Светлый бог-дождь-бог Тарх-Перунов сын, прибывший с Ингард-земли, не позволил Кащеям напасть на нашу землю. Он нанес удар по Леле и уничтожил силы тьмы, но при этом была разрушена и Леля. А так как на ней было 50 великих морей и находилась она близко к Мидгарду, то на землю обрушились соленые воды и осколки уничтоженной луны. Даария скрылась под водами великого потопа. Удары осколков Лели сместили ось Мидгард-земли, которая начала совершать маятникообразные движения. Окончательное затопление материка произошло не сразу. Даария то опускалась в океан, то поднималась из него. Но в конце концов священная прародина ушла под воды Северного Ледовитого океана. Однако потомки наших родов и рода небесного не погибли вместе с Даарией. Они заблаговременно начали переселение на Евразийский континент. Было организовано 15 выселок из Даарии. В течение 15 лет переселялись наши предки. Часть Расичей спаслась, поднявшись на Вайтманах на околоземную орбиту и переместившись через звездные врата Междумирья в другие владения родов расы. Основная же часть наших предков осталась обживать новую территорию Мидгард-земли – Урал и Сибирь. Вот так Волхв по имени Спас предотвратил гибель наших предков с Даарии. Вот так ведание помогает предвидеть многие события не только в жизни людей, но и вселенных, предопределяя их дальнейшее развитие или уничтожение. Слава богам и предкам нашим, кои отцы наши, а мы – дети их. Братья-месяцы.